А, Б, В, Г, Д, Е, Ю, Ж, З, И краткое, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Щ, Ш, Щ, твердый знак, И, мягкий знак, Ю, Я.